Тем не менее, он ничего не предпринимал, несмотря на поддержку и настояние близких, пока неожиданно не поддержали его люди неизвестные и далекие. Мизийское войско отправило на помощь Атону по 2000 от каждого из трех легионов. В пути они узнали, что Атон разбит, и наложил на себя руки. Тем не менее, как бы не поверив слуху, они дошли до самой Аквилеи. Там они, воспользовавшись случаем и безначалием, стали в волю разбойничать и грабить. А потом, опасаясь, что по возвращении им придется дать ответ и понести наказание, они решили избрать и провозгласить нового императора. Испанское войско поставило императором Гальбу, преторианское — Атона. Германское — Вителия. А они ничуть не хуже других. Были названы имена всех консульских легатов, сколько и где их тогда было, и все по разным причинам отвергнуты. Но когда солдаты из третьего легиона, переведенного перед самой смертью Нерона в Мезии из Сирии, стали расхваливать Веспасиана, все их поддержали и тотчас написали его имя на всех знаменах. Правда, в тот раз дело заглохло, и солдаты на время вернулись к покорности. Однако слух о том распространился, и наместник Египта Тиберий Александр первый привел легионы к присяге Веспасиану. Это было в календы июля, и впоследствии этот день отмечался как первый день его правления. А потом в пятый день до июльских ид иудейское войско присягнуло ему уже лично. Начинанию содействовало многое. По рукам ходило в списке послание к Веспасиану с последней волей погибшего Атона, неизвестно, настоящие или подложные, где тот завещал отомстить за него и умолял спасти государство. В то же время разошелся слух, будто Вителий после победы собрался поменять легионы стоянками и на восток, где служба спокойнее, перевести германские войска. Наконец, из провинциальных наместников Лициний Муциан, забыв о соперничестве и уже явной вражде, предложил Веспасиану сирийское войско, а парфянский царь Вологес — 40 тысяч стрелков. Так началась междоусобная война. В Италию Веспасиан отправил полководцев с передовыми войсками, а сам тем временем занял Александрию, чтобы держать в руках ключ к Египту. Здесь он один, без спутников, отправился в храм Сераписа, чтобы гаданием узнать, прочна ли его власть, и когда после долгой молитвы он обернулся, то увидел, что ему по обычаю подносят лепешки, ветки и венки вольноотпущенник Басилит, а он знал, что Басилит был далеко и по слабости сил не мог ходить, да никто бы его и не впустил. И тотчас затем пришли донесения, что войска Вителия разбиты при Кремоне, а сам он убит в Риме.